ни сейчас, ни потом, конечно, не нашла бы у него залетного заезжего защиты. Она, в общем-то, не думала об этом. Это все в сфере дремучих женских инстинктов. Но тайные наития никогда не подводят женщин и всегда непонятны мужчинам. Варфоломей встал и пошел помогать Ноя приносить блюдца, тарелочки, стаканы, закуски. Он резал хлеб, раздавал печенье, аккуратно разделил торт и пожалел, что нет цветов. Ноя сияла, как на празднике, и Варя еще раз убедился, какие у нее удивительные, выразительные глаза, черные, как полярная ночь, и даже еще чернее, и блестят, как белый снег под белым ослепительным солнцем. «Странно», — подумал он. «А потом куда?» — спросил Чернов Глорию. «По бригадам, коленеводам и охотникам. До них добираться, ой-ой-ой! Знамо дело, вертолет бы! Вертолет сейчас надолго не дадут. Вертолеты в центральной тундре, отел скоро, а там весновка, а там и к литовке все надо. Вот и завозят к пастухам все, что не успели, да чтоб хватило до осени. А наша торговля лишь для личных нужд. Мы народ маленький», — она засмеялась. «СБ, служба быта одним словом, а нас любят фельетоны писать». «На собаках-то неудобно?» — спросил Машкин. «На собаках не выйдет. Акулов трактор обещал и домик на прицепе». «А если вездеход?» — спросил Машкин и посмотрел на Чернова. Чернов понял его. «А что? Это идея!» — воспрянул он. «У Винтера есть второй. Им, охотоведам, все равно с нами работать. Народу мне и без тебя хватит. А ты пойдешь водителем к Лорке, а?» «Ладно», — радостно ответил Машкин и покраснел. «За неделю справишься? Еще бы!» «Вертолет лучше!» — вдруг как-то сердито обронил Нанук. «Лучше, а что делать?» — ответил Чернов. «Вертолет лучше!» — снова повторил Нанук. «Он боится за тундру», — объяснил гостям Чернов. «Сейчас, правда, зима, но все равно, если колесить по острову на оголенных бесснежных пастбищах, выдутых ветром, выбьем ягель. Летом след заполнится водой, и ничего на нем не будет расти. Эрозия почвы, опять же. Да и писы не любят, когда вторгается в их владение вездеход, шум, запах солярки. Они уходят где тише. Они уйдут во льды вместе с медведями или вглубь тундры. Разве сейчас можно предсказать?» «Не ахти, какой вред!» — сказал Варя. «Ты не понимаешь!» — отмахнулся от него Чернов. «А в прошлом году Нанук участвовал в облете острова. Он все видел сверху». Нанук кивнул. Дело было осенью, и старик с болью смотрел на родную тундру с высоты птичьего полета. Тундра загажена бочками, изрезана тракторными и вездеходными следами. В некоторых местах на постоянной устоявшейся колее возникли болота. Тундра напоминала изборожденное морщинами лицо старика. На материке, в тундре, если поставить избушку с трактором, завести ее на место, сказал Машкин, то через неделю в радиусе 5 километров от нее не будет ничего живого, кроме птиц. Зверь это место будет обходить стороной, я знаю. А с острова зверю куда деваться? Никому не обращаясь, спросил Чернов.